Малый круг надежды. Сердце мое чувствует присутствие братьев, и я покидаю свой сон, который постоянно вижу последние годы. Сон, помогающий мне спать на планете Земля. Сияющий сон мой, сон, который всегда со мной. Мы, наконец, вместе, все-все-все до единого. Мы приближаемся к месту. Оно уже совсем близко, я вижу его. Оно выплывает из тумана, оно неминуемо. Оно так желанно и неизбежно, что я боюсь потерять сознание в последний момент и держусь за братьев и сестер. И руки мои обнимают их. Я в их толпе, в родной толпе. Я прижимаюсь к ним. Я трогаю их тела, которые совсем скоро растворятся в свете. Растворятся вместе со мной. Растворятся навсегда. Я вглядываюсь в лица. В родные лица, окружавшие меня все эти десятилетия. Помогавшие идти к нашей цели. Я слушаю биение их сердец. Последний удар этих мясных моторов, прятавших свет, присущий нам. Свет, которым скоро станем мы все. Свет изначальный. Свет, не давший нам погибнуть на страшной планете Земля. Свет, который совсем, совсем, совсем рядом. Рука брата Моха трогает мое лицо. Я узнаю и вспоминаю. И просыпаюсь телом. Открываю глаза. Брат Моха и сестра Тбо стоят в изголовье моего ложа. Они взволнованы. И я сразу понимаю, почему. Им не надо произносить убогих земных слов. Сердца их лучатся радостью. Я слушаю их сердца и понимаю, какая это радость. Сердце мое трепещет ожиданием. Оно гораздо старше и сильнее сердец братьев, но не потеряло способность невинно трепетать ожиданием. Сердце мое дрожит, совсем как тогда в Альпах, куда я попала девочкой. Грудь моя кровоточила. Ледяной молот потряс ее и разбудил юное сердце. А старик Бро коснулся моего сердца, так что оно затрепетало сладким ожиданием света. Я шевелю пальцами и поднимаю свои худые руки, протягиваю их братьям. Дрожат мои руки. Склонясь, Моха и Тбо берут мои ладони, кладут себе на грудь. Сердце мое приветствует их сердца. Моха и Тбо снимают одеяло с тела моего. Из горных трав, продлевающих жизнь плоти, соткано оно. Старое тело мое встречается с воздухом земли. Горек этот воздух и разрушителен. Ходят братья Меф и Пор, помогающие мне каждое утро. Тела их молоды и мускулисты. Дышат они силой и покоем. Мощные руки братьев подхватывают тело мое. Измождено оно земною жизнью. Иссушено сердечным веданием. Испито страданиями от отсутствия дара поиска. Дара, которым обладали только Бро и Фер. Дара, позволяющего найти всех сразу. Дара, который так и не открылся мне одной за эти 60 лет, которого я так мучительно жаждала всю свою настоящую жизнь, о котором постоянно молило сердце, о котором ревел мозг, о котором кипела кровь, о котором гудели кости. Руки братьев несут меня в просторный каменный зал. Голубая раковина ждет меня. Братья бережно кладут немощное тело мое в теплую раковину. Парным коровьим молоком наполняется она. Бурлит молоко и пенится. Глотает мое тело. В зале звучат голоса братьев. Каждый из них тихо говорил что-то. И каждого из них помнит мое сердце. Десятки, сотни голосов сплелись в невиданный рой под мраморным куполом. Они всегда со мной. Я слушаю их. Голоса звенят. С этой музыки начинается каждое утро мое. Я закрываю глаза и повисаю в пространстве. И вижу сердцем всех наших. В эту секунду их 21 368. Вместе со мной 21 369. В мире мясных машин обретаются оставшиеся 1631. Их голосов не слышно в хоре. Я не вижу их сердец. Они еще ждут пробуждения. Ждут встречи с ледяным молотом. Ждут нас. Быстро отдав мне свое тепло, парное молоко уходит из раковины. Меф и Пор поднимают меня. Оборачивают простыней, сотканной из отборного льна. Сажают на два синих камня. Пальцы братьев помогают слабому телу моему избавиться от переработанной пищи земли. Затем они обмывают меня под ледяной струей горной воды. Кристальная струя взбадривает. Память о спокойных льдах гор хранит она. И я начинаю жить. Меф и Пор переносят меня в гардеробную. Я сажусь на теплый мрамор. Выбираю платье на сегодняшний день. Разные оттенки у платьев моих. От бледно-голубого до темно-синего. Но у всех платьев покрой один и тот же. Знаю сердцем, что сегодняшний день особенный. Выбираю шелковое платье чистейшей голубизны. Сестра Вихи бирюзовым гребнем расчесывает мои редкие и совершенно седые волосы. Сестры Нюс и П растирают тело мое кунжутным маслом. Опершись на руки сестер, стою я, и платье облекает меня. Сестры берут меня под руки, ведут небольшую круглую комнату. Из пурпурного камня гор вырублена она. Здесь капает вода, и стоит чаша с чаем из таежных трав. Дают силу они старому телу моему. По утрам нахожусь я в этой комнате 23 минуты, пригубливая чай маленькими глотками. Отпускаю сердце и сосредотачиваюсь умом. Сфера пурпурная заставила меня вспомнить беспощадный мир Земли. Язык мясных машин вспоминаю я, их нравы и желания. Всплывает их угрюмый мир во мне. Готовит меня к борьбе дальнейшей. После сферы пурпурной приступаю я к делам. Но сегодняшний день особенный. И особенное дело надвигается. Мир мясных машин не интересует меня. Иду я в зал трапезы. Просторный он, белый. Окна открыты. Шум прибоя доносится с берега. Бьется неподалеку океан, нами созданный. Рокот его напоминает о великой ошибке. Посреди трапезной большой круглый стол из камня сиреневого. Средний круг помещается за столом. 230 братьев и сестер. Я сажусь за стол. Фрукты и овощи лежат здесь. Каждое утро садятся за стол все братья и сестры, живущие со мной в доме на острове. Сегодня они тоже здесь. Я вижу их сердца. Га, Норо, Ра, Мохо, Бо, Меф, Пор, Вихи, Нюс, П, Ше, Фору, Дас, Руч, Би, О, Ву, Сам, Он, Ут, Зе и Югом сидят со мной. но не для того, чтобы начать трапезу, как обычно. Они хотят сообщить мне что-то очень важное. Они знают то, о чем сладко догадывается мое сердце, о чем я мучительно грезила последние годы, что нарастало предчувствие, что билось сердце световой волной, и чего так жаждали все мы. В зале трапезы нами принято говорить только на земном языке, дабы сердца наши были спокойны во время поглощения пищи. Но это утро мы не помним о еде. Брат Га, мой главный помощник в доме, нарушает тишину. Храм, он уже с братьями. Я ведаю, отвечаю я, сердце сдерживая. Мясо клубится, вздрагивает сестра Ше. Мясо противится братству. Я ведаю. Мясо порождает трудности, смотрит прямо форум. Я ведаю, отзываюсь я, справляясь со сполохом сердечным. Братство борется за него, говорит брат Ву. Он на пути к нам. Я ведаю. Щит прикрывает его. Я ведаю. Если свет раздвинет мясо, сегодня к вечеру он будет здесь, говорит сестра Зе. Не в силах она сдерживаться, вспыхивает сердцем. Я знаю, отвечаю я, воспламеняясь ответно. Сильное сердце мое вспыхивает, нарушает оно строгий порядок дома. Мы говорим сердцами. Мы слишком долго ждали, и столько раз ожидание не сбывалось. Но и в этот раз сердца всех обитателей дома только верят. А я знаю, потому что я хотела. Я ужасно хотела знать, что на этот раз все сбудется. Все встанет на места, все сложится, все сойдется, совпадет, сольется воедино. Приоткроется мясная завеса, обретутся оставшиеся и затерянные, замкнется великий круг, и просияют сердца, и распадутся мышечные волокна, и треснут кости, и распылится мозг, и оборвется цепь страданий, и свет рассеет по вселенной атомную пыль. Сердце не ведало иного прежде. Сердце не ведает иного теперь. Сердце говорит о главном. Мы замираем за круглым столом. Сердца наши пылают. Заветные слова лучатся. Текут светом изначальным. В доме нас теперь ровно 23. Малый круг. Самый малый. Есть средний 230. И большой 2300, составляемые братством по судьбоносным мгновениям. Это круги поддержки и решений. Но сегодня, в день ожидания, есть малый круг. Это круг надежды. Ибо 8 раз мы ждали, 8 раз надеялись, 8 раз верили. И надежде не суждено было сбыться. Страшный мир Земли 8 раз отнимал у нас самую главную надежду. Сегодня мы надеемся в 9-й раз. Малым кругом надежды. Составив его, мы знаем, что еще 6 малых кругов образованы братством в эти минуты. Далеко они отсюда. Океан разделяет нас. В разных странах соединились 6 малых кругов. Братья чувствуют нас. Сердца их горят надеждой. Я вижу сердцем все эти круги. Каждый из них. Я говорю с ними. Наш круг говорит с ними. 48 земных минут. Сердца наши успокаиваются. Руки разжимаются. Я открываю рот и полной грудью вдыхаю горький воздух океана. Воздух нашей великой ошибки, которое требует исправления. Братья и сестры смотрят на меня. Сердца их слушаются. Мы должны быть готовы. Шепчу я. Сердца понимают.